разлука. На заре туманной юности всей душой любил я мир. Был у ней в глазах небесный свет, на лице горел любви огонь. Что пред ней ты утро майское, ты, дубрава мать зеленая, степь трава, парча шелковая, заря вечер, ночь волшебница. Хороши вы, когда нет ее, когда с вами делишь грусть свою, а при ней вас хоть бы не было. С ней зима, весна, ночь, ясный день. Не забудь мне, как в последний раз я сказал ей: прости, милая. Так знать, Бог велел, расстанемся, но когда-нибудь увидимся. Вмиг огнем лицо все вспыхнуло, белым снегом перекрылось, и, рыдая, как безумная, на груди моей повиснула. Не ходи, постой, дай время мне задушить грусть, печаль выплакать на тебя, на ясно сокола. Занялся дух, слово замерло.